узнаешь, что... С холодным бешенством, — сказал Петр, — если ты так считаешь, спорить нам нечего. Можно немедленно созвать ревком, и ты проводи там, что тебе угодно, а мы будем делать по-своему. У нас тысячи людей под ружьем, и спорчики нам проводить некогда. Если угодно, могу сначала фракцию созвать. «Да что ж фракцию, ежели у вас все сговорено?» — прокричал Алеша. «Созывай уж прямо ревком, а я посмотрю, как ты перед чужими людьми будешь дискредитировать свой большевистский комитет». «Не чаял я тебя видеть в этой роли. Очень хорошо!» Грозно фыркнул Петр, и верхняя губа его дрогнула. «А я посмотрю, как ты перед лицом восставших масс будешь дискредитировать их военное и политическое руководство. То-то враги обрадуются». Они вступили на ту грань, дальше которой спорить было немыслимо. И оба почувствовали это и замолчали. Алеша морщась покручивал головой, точно воротник жал ему шею. Петр, отвернувшись к окну, постукивал по столу своим коротким железным пальцем, и полные губы его подрагивали. «Ну что ж, созовем ревком», хмуро сказал он и взялся за папаху. «Агеич!» Белая голова одуванчик просунулась в дверь. «Я здесь, Петя», — сказала она старческим проникновенным голосом. «Надо будет через часок ревком созвать. И вот что. Распорядись, чтобы к вечеру баньку истопили». «Уже, Петя!» Радушно сказала голова одуванчик. «Уже стопили, а ревком созовем». В дверной щели мелькнул силуэт женщины с воинственными бакенбардами. «Да, вы мощной рукой погребли капитализм», невесело подумал Алеша. «Тоже кикимора». При всем изрядном революционном опыте Алеши и при всей его изворотливости никогда еще он не испытывал таких внешних и моральных трудностей, как во время этого своего доклада на партизанском ревкоме. Первая трудность состояла в том, что, находясь среди своих людей, деятельность которых была сейчас главной надеждой всей революционной деятельности в крае, Алеша был изолирован среди этих людей, так как та точка зрения, которую он должен был провести, не имела среди них никакого сочувствия. Сучанские горняки, составлявшие в ревкоме большинство, были верным оплотом Суркова. Мартемьянова не было в Скобеевке. Беспартийная часть ревкома, несколько крестьян, доктор Костенецкий и ведавший почтово-телеграфной связью в повстанческих районах телеграфист Карпенко, самостоятельной роли не играла. Да Алеша и не имел права опереться на нее. Сочувствие левых эсеров, их было в ревкоме двое, один ничем не примечательный, а другой та самая женщина с воинственными бакенбардами, которую Алеша видел утром, и которая, как выяснилось, была одним из инициаторов восстания, то есть была действительно героической женщиной, их сочувствие Алеша должен был даже опасаться. Вторая трудность состояла в том, что Алеша не имел никаких перспектив получить и даже не имел права искать себе сторонников вне ревкома, в массах, так как ревком пользовался доверием масс. И противопоставлять массы ревкому в условиях вооруженной борьбы было бы гибелью движения. И третья, самая главная трудность состояла в том, что при всех этих трудностях Алеша не по внутреннему убеждению